Льющаяся мелодия заставила вздрогнуть. Звонили в дверь. Неужели Костя так быстро вернулся? Прошло чуть больше 20 минут. Мы даже не успели поужинать, когда ему вновь позвонили с работы. Та девушка, за которой он должен смотреть и помогать. Она плакала, да так громко, что я отошла, не желая мешать. Через 5 минут долгих упрашиваний остаться, Костя ушел из номера. Я ходила из стороны в сторону, не зная, куда себя деть. Медленно направилась к двери, ладонями прикасаясь к волосам. Резинку куда-то забросила. Открыла и остолбенела. Орлов. А вот что нужно? Моментально принялась закрывать, но он перехватил и вошел внутрь. «Собирайся», — бросил Сергей, нагло направляясь в гостиную и спальню, глазами сканируя каждую деталь, особенно кровать и диван. Как ревнивый муж. Ревновал Костю ко мне. «Тебе что нужно?» — буркнула, следуя за ним. Орлов обернулся и нахально произнес: «Ты», — отмечая мое возмущенное лицо, нехотя добавил: «меня попросил Костя». «О чем?» «Отвезти тебя. Или желаешь здесь остаться?» Вопрос прозвучал грубо, с вызовом. «Ты повезешь к нему?» — спросила, чтобы точно знать. «В ресторан. Ты же хотела?» Посмотрела на себя, оценивая прикид. Вот точно, в таком виде не хотела в ресторан. Да и зачем? Мы туда не собирались. «Я хотела перекусить здесь». «Что не так? Начинаются капризы?» Тут он прищурился, придирчиво изучая мой спортивный стиль. «То платье как раз бы подошло. Очень даже провоцирующее. Думала, оно всегда у тебя под рукой». «Да сколько можно?» Резко пошла к нему, но, отмечая, как загорелись его глаза, застыла на месте. «Специально провоцирует». «Скажи адрес, я сама доеду». «И как ему объяснишь?» «Уж как-нибудь». «Трусиха», — заявил с линцой, ошпаривая пренебрежительным тоном. «Я не хочу тебя видеть и слышать». «Ты меня боишься, зайка». «Я тебя огорчу. Мир крутится не вокруг тебя». «Не мир, а ты. Пока еще интересно». В голосе отчетливо услышала раздражение. «Уходи. Здесь ты не останешься, это точно. Забыла, что на моей территории». «Я сама могу». «Тебе помочь собраться или хочешь остаться? Тогда нам прямо и налево. У меня удобнее». Какой же он наглец. Даже сочувствовала его девушке. Это же как нужно нагрешить, чтобы достался этот гусь. Отвернулась и молча пошла за рюкзаком. Схватила и прошла мимо него, сдерживаясь от едкого комментария. Орлов стоял такой наглый и довольный, при этом откровенно пожирая меня. Так и хотелось заехать ему. По коридору шли в напряженном темпе. В лифте стояли по разные стороны кабины. И только на улице смогла выдохнуть. Но счастье не длилось долго. В машине пришлось сесть рядом. «Ты только в постели расслабляешься на 100%. Сколько общаемся, вечно рычишь и волчонком смотришь». «Можно сделать вывод», — намекнула ему. «Предлагаешь расслабить?» «Что не хочу с тобой общаться. Ты мне неприятен». «Да?» Орлов сексуально засмеялся и выдал: «А придется». Посмотрела на него, как на больного, и спросила: «Что тебе нужно? Мы ведь все решили». «Это ты решила, а я против. Так что будем дальше общаться, пока не созреешь до разговора». Хотела ответить, но сдержалась. Бесполезно. Довезет и уедет. когда остановились у ресторана, спросила. «Дальше могу сама». «Ага, как же! Кто тебя без меня пропустит?» «Тут ресторан для богатых наглецов?» «И для таких тоже. Пошли». Последовала за ним, ощущая себя не в своей тарелке. Он вел себя как дома. Странно, что с пинка дверь не открыл и не швырнул барсетку в девушку, встретившую нас в деловом костюме. «Добрый день!» — вежливо сказала она. «Добро пожаловать в наш ресторан!» «Я заказывал Орлов!» — довольно грубо представился Сергей, то и дело высматривая меня. Словно ожидал моего побега. «Да, конечно, пойдемте. Пройдемте. Девушка повела нас через общий зал со столиками с белыми скатертями, пригласив в отдельное место, где угловой диван захватывал в плен круглый стол, накрытый на две персоны. «Меню на столе. Приятного отдыха!» — сказала она и отошла. Было не по себе. Впервые в таком месте. Тут каждая деталь, мелочь, кричала о роскоши, начиная от пола и завершая стеклянным потолком. «Выбирай!» — предложение прозвучало приказом. «Я дождусь Костю». «Сама не умеешь принимать решения? Пинок нужен?» Вздохнула и открыла меню. Цены не то что удивили, они шокировали. Поняла одно — как я экономлю на готовке дома. Тут за окрошку просили 1000 рублей. Надо же! Ее готовили по особому рецепту? Или еду освещала церковь? Возможно, повар совмещал две ставки? Вторая — должность депутата. Когда перешла к мясу, четко поняла, что не голодна. Совсем, как минимум, на день. «И что желает девушка?» Лениво протянул Орлов, бросая взгляд на мое меню, которое отложила в сторону. «Нет аппетита». «Нехорошо обманывать. Так усердно трудилась». «Бывает». Повел головой и посмотрел на администратора. Через минуту она стояла у нашего столика, ожидая заказа. Орлов не смотрел в свое меню, когда перечислял блюда. Сделала вывод, что часто сюда захаживает. «Через 20 минут горячее будет готово», — вежливо проинформировала девушка, то и дело выглядываясь в лицо Орлова, а потом мое, не переставая улыбаться. Как только она ушла, я спросила: «Когда подойдет Костя?» «Он на работе, задержится». Кровь отлила от лица. Побледнела и медленно начала подниматься. «Сядь!» Услышала приказ. «Я не хочу...» «Ты уже здесь и отсюда без обеда не выйдешь». Осторожно села, замечая взгляды посетителей, и спустя некоторое время поняла, что не смогу молчать. «Перебор для меня. Ты всегда решаешь за других». «Разве? Нам стоит поговорить, и сейчас самый подходящий момент». «Можно поговорить и в машине», — открыла ему глаза на другое место общения. «Деловые вопросы решают в соответствующей обстановке». «Надо же, деловые! И что же за вопрос?» «Так не терпится?» Странно, но в каждом подобном вопросе видела эротический подтекст. Вероятно, виноват его взгляд. Он пожирал, а не смотрел. «Если это деловой разговор, тогда почему нет моего жениха?» «По той же причине, почему не было его в твою первую ночь, нашу». «Я уже сказала, что ничего не буду делать, тем более обманывать. Ты не понял?» «Я уже предупредил Ширяева». «Что? Не ожидала?» Тут Сергей довольно оскалился. Ему нравилось видеть шок в моих глазах, и он решил добить. «Костя посчитал, что ты можешь помочь мне». Стало не по себе. «Да с какой стати? Кто Косте дал право решать?» «Я, и только я решаю. Ни он, ни ты, никто, только я». «Уверена в своем ответе?» «Да». «Но ты ведь хочешь работать у нас?» — вдруг вспомнил он. «Я согласилась подменить тренера». «Нам нужен сотрудник. Ты будешь получать достойную зарплату. Твоя обязанность...» «Нет, я не хочу», — поднялась и прошептала. «Если нужна моя помощь, я могу заменить. У вас отличный центр. Но притворяться и лгать не буду. Мне хватило. Особенно тебя, не дающего прохода. Скажи, у тебя какие-то проблемы? Что не отстанешь?» Орлов не ожидал нападения, скривился и грубо отчеканил. «Не выдумывай, ты мне не нужна, не мой уровень». «Так и не подходи ко мне и свое предложение адресуй достойным. Я не оценила». «Ты переспала с незнакомцем за деньги. Я по адресу обратился. Только к тебе я более лоялен. Спать со мной не придется. У меня есть для этого подходящие девушки». Пренебрежение и злость видела в его глазах. Смотрел, как на пустое место. «Вот и отлично. Желаю удачи». Вышла из-за стола, но тут остановилась. «И да, пока не принесли обед, пригласи кого-нибудь. Думаю, проблем не должно быть. Как говорится, каждому свое. Не будем нарушать правил». «Вернись!» — отдал приказ, на что только нагло улыбнулась и быстро пошла на выход. Преследования не было. Тут богатеи. Орлов не станет требовать и заставлять. Нажала на кнопку и горько улыбнулась. На душе было погано, но успокаивал тот факт, что все карты раскрыты. Про сестру я не сомневалась, но вот согласие Кости неприятно удивило. Почему? Как Сергей убедил его? Неужели я в Косте ошибалась? Дверь кабины открылась, я вошла и медленно обернулась, в следующую секунду с ужасом вскрикивая. Орлов стоял рядом. «Как так?» Но передо мной действительно стоял Орлов, наглый и напыщенный индюк с повадками короля. «Что ты тут делаешь?» — не удержалась от вопроса. «Молчи!» — грубо рявкнул и нажал на кнопку первого этажа. Видела его злость и удивлялась. «Чего бесится?» Чуть отступила в сторону, стараясь быть подальше. Услышав его хмыканье, скривилась. Оказавшись на первом этаже, поспешила выйти. Но не получилось пройти и шага. Орлов перехватил за руку, удерживая на месте. Лишний раз убедилась, что он дикарь, совсем не умел себя вести. Что хотел, то и делал. «К машине, я тебя отвезу». Его требование возмутило. Я разве просила? Что не так с ним? «Нет, я сама доберусь». «Я тебя не спрашивал». «А мне плевать, что ты там». «Отлично, сама напросилась». Он резко подался ко мне, планируя ухватить за талию своими ручищами. «Совсем уже?» В первую секунду возмутилась, во вторую приняла боевую позицию. «Ты что себе позволяешь?» «Я тебя предупредил». «Да ты!» Откинула его руку и резко пошла вниз, желая скрыться. Но он все знал. Орлов быстро блокировал удары и забросил на плечо. Без проблем, словно не весело ничего. «Отпусти!» Сергей молчал, двигаясь к машине. и только когда открыл дверцу, небрежно усадил на сиденье. «Я не хочу!» — попыталась достучаться до его разума. Повадки зверя. Захлопнул дверь и заблокировал, быстро двигаясь к водительской двери. Сел и убийственным взглядом, просканировав мое лицо, едко уточнил. «Ты всегда такая неадекватная!» «На себя посмотри! Я разве тебя просила сюда везти?» «Нормальная баба обрадовалась бы и сидела молча, восторгаясь тем, что ее привезли в такое шикарное место. Ты же истеричка, сбежала. Вечно бегаешь от меня. Не надоело? Тебе нужно, ты и восторгайся. Если я не хочу с тобой общаться, это не исправит даже самый лучший ресторан». «Не стоит меня врагом записывать». «Так почему танком прешь? Я ведь сказала, что ничего не хочу». «Мне нужна твоя помощь», — спокойно произнес, прищуриваясь при этом. «Лжец, даже не хочу слушать». Водитель крутанул руль и выехал на дорогу. Молчал некоторое время, а потом произнес: «Если будешь у меня работать, спокойнее реагируй и перестань бегать от меня». Последнюю фразу прорычал. Молчала, понимая, что это мой единственный шанс заработать без простоев, решила послушать. «Завтра с тобой свяжется Лида. Она график составляет». «Но я буду работать только тренером». «Я понял. Раз деньги не нужны, твои проблемы. Найду другую кандидатуру. С тобой было бы все проще». Хотелось уточнить, что именно ему проще, но не стало. Пусть оставит свое мнение при себе. Мне неинтересно. Ничего хорошего он не думал обо мне, как и я о нем. «Так я могу только работать?» «Да». «С чего такая милость?» «Нам нужен тренер на замену. И если добавятся групповые тренировки, будет замечательно. Как только Нина выйдет, ты уйдешь». «Непременно», — ответила и отвернулась. В следующее мгновение воцарилась тишина. Смотрела в окно и старалась не уснуть. Громкий звонок привел в чувство. Уловив глазом номер Занталова, директора фитнес-центра, нервно вцепилась пальцами в рюкзак. «Олег Григорьевич, добрый день!» — выдохнула, прикрывая пальцами динамик. «Ну, не знаю, насколько он добрый, особенно для тебя», — грубо заметил мужчина, не планируя ходить вокруг да около. «О чем вы?» Чуть тише проговорила. «Ко мне сегодня приходила женщина». Он сделал паузу. «Уважаемая дама в нашем городе, с которой вот по таким грязным делам я бы не хотел встречаться. Не ожидал от тебя такого, Краева. Не ожидал. Ты меня разочаровала. Не хотел с тобой говорить, через Веру передать, но все же... Захотелось узнать, что на тебя нашло. Ведь с мозгами деваха. Куда полезла непутевая?» «Олег Григорьевич, это не я. Это моя сестра». «Даже не хочу слышать. Презираю оправдания. В общем, разочаровала ты меня, Краева. Разочаровала. Деньги тебе Вера переведет. И, пожалуй, все». «Олег Григорьевич...» «Разговаривать больше нам не о чем», — произнес он и отключился. Прижалась к спинке и просто сидела с закрытыми глазами. Хотелось исчезнуть, испариться. «Что случилось?» — промолчала. Была не готова, да и Орлов не тот человек, перед которым хотелось оправдываться и говорить по душам. «Да и как мне хотелось... закричать, уткнуться куда-нибудь и просто сидеть. Черт, Черт, черт! Как же так? Ну за что? Этой твари осталось меня только со злости в тюрягу усадить. Моментально очнулась. Действительно. Прикоснулась к волосам и с силой стянула в кулаке. Впервые захотела все в себе изменить. Быть такой, чтобы не узнали. Да хоть кикиморой. Но не поможет. Ничего не поможет. Когда Валерия впервые меня подставила, я со злости обрезала волосы. Но это не помогло. Лера сделала стрижку, перекрасилась в темный, а потом заявила, что это я подражаю ей, чтобы свалить вину на нее. Когда произошла неприятность в школе, она ходила с красными волосами, но это ей не помешало купить парик. И как теперь быть? Бежать, как трусихи? Одна мысль заставляла содрогаться. «Так что?» Орлов во что бы ни стало решил получить ответ. «Ничего», — ответила, начиная смотреть, где едем. «Еще немного, и будем на месте». «Если проблемы, я могу решить». Слова ошеломили. Обернулась и встретилась с его серьезным взглядом. «Он не пошутил? Серьезно?» «Замучаюсь расплачиваться за твою поддержку». «Я не настаиваю, как хочешь. Не хочешь — твое дело». Машина остановилась, и я обернулась, тут же улавливая фигуру сестры. Она разговаривала с женщиной в солидном костюме и корчилась. Перед кем-то невинную играла. Как раз ее стиль. И тут внезапно до меня дошло. Да ведь та женщина — никто иная, как жена Иванова. Сглотнула и быстро открыла дверь, направляясь к ним.